Джек и золотая табакерка. В старые добрые времена, а они и вправду были добрыми, хотя мне не довелось их застать, да и вам тоже, жили в дремучем лесу старик со старухой, и был у них один единственный сын, звали его Джек. Жили они так уединенно, что Джек никогда никого не видел, кроме своих родителей, хотя и знал из книг, что где-то на свете живут и другие люди. Книг у него было очень много, и он каждый день читал их, а когда узнавал о прекрасных принцессах, ему очень хотелось увидеть хоть одну. И вот как-то раз, когда старик ушел рубить дрова, Джек сообщил матери, что покидает отчий дом и отправляется странствовать по свету, чтобы людей посмотреть и себя показать. Не все же ему в лесу сидеть с отцом-матерью. «Что я в нашей лесной глуши вижу? Только все деревья да деревья», — говорил Джек. «Буду тут сиднем сидеть, того и гляди, с ума сойду от скуки, так ничего и не повидав». Мать молча слушала его. Все ждала, когда же отец вернется домой, но старик задерживался. И тогда бедная старуха сама принялась наставлять сына. «Ну что ж, горемычный мой, захотел свет повидать, значит, так тому и быть. Ступай с Богом». Старуха ведь сыну только добра желала. «Но постой-ка, сынок, не спеши. Скажи, какую лепешку тебе испечь на дорогу? Маленькую с моим благословением или большую с моим проклятием?» «Ах, бог ты мой!» — ответил сын. «Ну, конечно, большую! Я же в дороге проголодаюсь!» И мать испекла ему большую лепешку. А потом поднялась на чердак и, пока Джек не скрылся из виду, посылала ему вслед проклятие. Вскоре юноша повстречался с отцом, и старик спросил его: «Куда идешь, горемычный ты мой?» Джек сказал отцу то же, что и матери. «Эх!» — вздохнул отец. «Горько мне, что ты нас, стариков, покидаешь. Но раз уж ты решил уходить, значит, так тому и быть». Однако не успел бедный малый отойти, как отец окликнул его. Вытащил старик из кармана золотую табакерку и протянул Джеку. «На, возьми эту коробочку и положи в карман. Но открой ее только тогда, когда окажешься на волосок от смерти». Взял Джек отцовскую золотую табакерку, положил в карман и пошел своей дорогой. И так шел он и шел, шел и шел, пока совсем не выбился из сил. Да и есть ему захотелось, лепешку-то он уже съел. Усталый и голодный, он едва различал дорогу в ночной темноте, и вдруг вдалеке затеплился огонек, и Джек зашагал в ту сторону. Подошел к какому-то дому, разыскал черный ход и постучался в дверь. Из дома вышла служанка, и Джек попросился на ночлег. Тогда служанка проводила его на кухню, усадила у огня и принесла сытный ужин и жареного мяса, и хлеба, и пива. А пока Джек сидел у огня и ужинал, в комнату вошла хозяйская дочь, чтобы посмотреть на гостя. И она влюбилась в него с первого взгляда, а он в нее. Взволнованная девушка поспешила к отцу и сказала, что в кухне у них сидит такой красавец. Хозяин тотчас вышел к Джеку, стал его расспрашивать и под конец поинтересовался, что же юноша умеет делать. «А Джек, возьми да и скажи, да все я умею». Он ведь думал, что речь идет о пустяковой работе по дому. «Так», — сказал хозяин, — «ну, раз ты все умеешь, сделай вот что. Завтра на рассвете пусть разольется перед домом моим огромное озеро, а по озеру пусть пойдут военные корабли, самые мощные, какие есть на свете. Один корабль должен дать королевский салют и последним выстрелом выбить ножку у кровати, на которой спит моя любимая дочь. А если ты всего этого не сделаешь, прощайся с жизнью». «Ладно», — ответил Джек и отправился спать. Прошептал молитву, крепко заснул и проспал до самого рассвета. А когда открыл глаза, раздумывать, как выполнить приказ хозяина, было уже некогда. «Но теперь я и впрямь на волосок от смерти», — подумал Джек и вытащил золотую табакерку. И только он открыл ее, как из табакерки выскочили три красных человечка и спросили: «Что прикажешь?» «Вот что», — ответил Джек. «Сделайте так, чтобы перед этим домом разлилось огромное озеро, а по нему пошли военные корабли, самые мощные, какие есть на свете. Один корабль пусть даст королевский салют, да так, чтобы последним выстрелом выбить ножку у кровати, на которой спит хозяйская дочь. Не беспокойся, все сделаем», — сказали человечки. И не успел Джек отдать приказ человечкам, как бу-бух! Раздался залп с самого большого военного корабля. Джек вскочил с постели, бросился к окну и увидел такие чудеса, каких никогда не видывал, да и не мог видеть, пока жил с родителями в лесу. Вот Джек оделся, помолился и вышел, посмеиваясь и очень довольный собой, что он так просто все устроил. А хозяин подошел к нему и говорит: «Ну что ж, Джек, должен признать, что ты в самом деле ловкий парень. Прошу к столу. Однако придется тебе сделать еще два дела. Сделаешь, и тогда можешь жениться на моей дочери». За столом Джек не сводил глаз с прекрасной девушки, а она с него. После завтрака хозяин дал юноше новое поручение: к рассвету следующего дня срубить все высокие деревья в округе. Не тратя лишних слов, скажем, что деревья были срублены, а хозяин остался очень доволен и сказал Джеку: «Теперь приказываю тебе выполнить еще одно задание, на этот раз последнее. Построй мне огромный замок на 12 золотых столбах, и перед замком пусть стоят полки солдат и проводят учения, а к рассвету их командир должен скомандовать на плечо». «Ладно», — ответил Джек. И когда наступило третье утро, само собой свершилось третье и последнее великое чудо, и Джек женился на хозяйской дочке. Но бедняга не догадывался, что главные испытания для него только начинаются. Вскоре хозяин устроил большую охоту. Со всей округи он созвал знатных гостей, чтобы дичь пострелять и замок свой новый всем показать. А чтобы зять был ему под стать, подарил ему отличного коня и алый охотничий костюм. И вот настал день охоты. Слуга принес утром новый костюм для Джека и убрал его старый. Сунул руку в карман камзола и вытащил оттуда маленькую золотую табакерку. Джек позабыл ее там на свою беду. Слуга открыл табакерку, тут из нее выскочили три красных человечка и спросили: «Что прикажешь?» «Вот что», — ответил слуга: «Перенесите новый замок подальше отсюда, куда-нибудь за море». «Хорошо», — молвили красные человечки. «И тебя вместе с ним?» «Конечно», — ответил слуга. «Ну, держись», — сказали человечки и унесли его в замке далеко-далеко за широкое море. Собрались знатные гости на охоту, а замка на 12 золотых столбах как не бывало. И больше всех досадовали те, кому так ни разу не удалось увидеть это чудо. Тесть пригрозил бедняге Джеку, что в наказание за обман отнимет у него молодую красавицу-жену. Но в конце концов простил нерадивого зятя и дал ему ровно 12 месяцев и 1 день, чтобы отыскать свой замок и вернуть его на прежнее место. И в тот же день Джек отправился в путь дорогу на лихом коне и с тугим кошельком за пазухой. Бедняга Джек долго искал пропавший замок по горам, по долам, по равнинам и холмам, по дремучим лесам, по звериным тропам. Куда только не забрел, рассказать невозможно, да и не хочется. Наконец добрался до тех мест, где жил мышиный король, повелитель всех мышей на белом свете. У ворот королевского замка стоял на часах маленький мышонок. Он попытался было задержать Джека, но тот строго спросил: «А где мышиный король? Мне надо его видеть!» Тогда мышонок-часовой позвал другого мышонка, и тот проводил Джека к своему королю. Мышиный король принялся расспрашивать гостя, и Джек рассказал всю правду. Как он потерял свой прекрасный замок, как отправился его искать, и что сроку ему дали ровно 1 год и 1 день. Под конец Джек спросил короля, не знает ли он, где искать пропавший замок. «Нет», — ответил король, — «я ничего не слышал об этом замке на 12 золотых столбах, но я владыка всех мышей на свете. Завтра утром я созову их на большой совет. Может, кто-то из них и видел твой замок». На том и порешили. Затем Джека хорошенько накормили и спать уложили, а наутро он вместе с королем вышел в поле. Мышиный король созвал своих подданных со всего света и спросил, не видел ли кто-то из них чудесный замок на 12 золотых столбах. Но все мыши ответили: «Нет, ни одна из них не видела замка». Тогда старый король сказал Джеку, что есть у него 2 брата. Один из них — король всех лягушек, а другой, самый старший, — король всех птиц. Ступай к ним. Может, они что-нибудь знают о пропавшем замке. Коня своего пока оставь у меня, а себе возьми любого из моих лучших скакунов. Да обязательно передай моему брату вот эту лепешку. Тогда он узнает, от кого ты пришел. И не забудь сказать ему, что я здоров и очень хочу его видеть». И мышиный король распрощался с Джеком. Когда Джек выезжал за ворота, мышонок-страж сказал ему: «Хочешь, я пойду с тобой?» «Не стоит», — ответил Джек, как бы король не рассердился. Но малыш стоял на своем: «Джек, возьми меня с собой! Я тебе пригожусь!» «Ну, прыгай!» — согласился Джек. Мышонок ловко взобрался по ноге коня, а конь так и взвился, но Джек подхватил мышонка и сунул его в карман. И вот Джек тронулся в путь. Долго ли, коротко ли он ехал, но, наконец, добрался до замка лягушачьего короля. Здесь на часах стоял лягушонок с ружьем на плече. Он сначала не хотел пускать Джека, но когда тот сказал, что желает видеть самого короля, открыл ворота в замок повелителя лягушек. Подошел Джек к крыльцу, а навстречу ему вышел сам лягушачий король и спросил, зачем он пожаловал в царство лягушек. И Джек рассказал королю все сначала до конца. «Ну-ну, заходи!» — пригласил его король. Джека в тот вечер как следует накормили, напоили и спать уложили. А летом лягушачий король вышел в поле, квакнул во всеуслышанье, и на его клич прискакали лягушки со всего света. Король спросил их, не видел ли кто-нибудь из них чудесный замок на 12 золотых столбах, но все лягушки ответили «нет». ни одна из них не видела чудесный замок на 12 золотых столбах. Пришлось Джеку отправиться к третьему брату, королю всех птиц на свете. Взял он другого скакуна и другую лепешку, а когда выезжал из ворот, лягушонок-часовой сказал ему: «Возьми меня с собой, я тебе пригожусь». Сначала Джек не хотел брать его с собой, а потом крикнул: «Прыгай!» Подхватил лягушонка на лету и сунул его в другой карман. И снова отправился в свой трудный и долгий путь. На этот раз Джеку пришлось проехать втрое больше, прежде чем он добрался до замка птичьего короля. Здесь на часах стояла прелестная птичка. Джек прошел мимо нее, и птичка ни слова ему не сказала. А потом он увидел птичьего короля и рассказал ему о пропавшем замке. «Так», — молвил птичий король, — «завтра утром ты узнаешь, видели ли мои птицы твой замок или нет». Джека напоили, накормили и спать уложили. А утром он вышел в поле вместе с повелителем птиц. Птичий король кликнул во всеуслышание, и на его клич слетелись птицы со всего света. Король спросил их: «Видели вы чудесный замок на 12 золотых столбах?» И все птицы покачали головами: «Нет, повелитель, не видели». «Так», — молвил король, — «а где же наша самая большая птица?» Долго пришлось им дожидаться орла. Ждали его, ждали, и, наконец, послали за ним двух гонцов, маленьких юрких птичек. Поднялись они высоко-высоко, засвистели, призывая орла, и, наконец, он прилетел и, переведя дух, сказал повелителю птиц: «Видел я этот замок, я как раз оттуда». «Тогда слушай, орел», — сказал ему король птиц, — «этот юноша — настоящий хозяин чудесного замка, так ты и отнеси его туда, но сначала подкрепись хорошенько». Зарезали теленка, и лучшие куски мяса подали орлу, чтобы он наелся досыта. Путь предстоял ему долгий, через море, да еще с Джеком на спине. Сел Джек на орла и поднялся под облака. Долго ли, коротко ли они летели, наконец Джек увидел свой замок. Увидеть-то увидел, а вот как ему отыскать золотую табакерку, этого он не знал. Тогда мышонок сказал ему: «Спусти меня на землю, и я принесу твою табакерку». И вот мышонок прошмыгнул в замок и схватил табакерку. Нелегко ему пришлось. Пока он бежал вниз по лестнице, выронил табакерку и едва не угодил в мышеловку. Но в последний момент малыш ловко подхватил золотую коробочку и ловко удрал от погони. «Принес?» — спросил его Джек. «Принес!» — ответил мышонок. Быстро сели они на орла и пустились в обратный путь. Как только замок остался далеко позади, а под ними распростерлось бескрайнее море, Джек, мышонок, лягушонок и орел вдруг заспорили, кто же все-таки раздобыл табакерку. Мышонок, что вынес ее из замка? Орел, что доставил туда путников, или сам Джек? Ведь это он отыскал птичьего короля и получил от него помощь. Они разглядывали золотую коробочку и столько раз передавали ее друг другу, что выронили, и табакерка упала на морское дно. «Ну, Джек, — сказал лягушонок, — так я и знал, что тоже пригожусь. Пусти меня, я спрыгну в море». Джек выпустил его, и лягушонок нырнул в море. Пробыл он под водой ровно 3 дня и 3 ночи. Но вот он высунул из воды голову, и все кинулись его спрашивать: «Достал? Достал?» Но он ответил: «Нет». «Так почему же ты вынырнул?» «Хочу набрать побольше воздуха», — — ответил лягушонок. Он глубоко вздохнул и снова уплыл в глубину. В воде он пробыл еще один день и одну ночь и, наконец, достал табакерку. Итак, задержавшись на 4 дня и 4 ночи, путники полетели дальше. Долго ли, коротко ли летели они над морями и горами, но, наконец, прибыли во дворец старого короля, владыки всех птиц на свете. Птичий король очень обрадовался, ласково встретил гостей и долго беседовал с ними. Потом Джек открыл свою золотую табакерку и приказал красным человечкам слетать через море и принести ему замок. «Летите во весь дух и возвращайтесь скорее!» — приказал он. Человечки умчались, но когда подлетели к чудесному замку на 12 золотых столбах, побоялись войти в него и ждали, пока хозяин с хозяйкой уедут на бал. Когда же в замке не осталось никого, кроме поварихи, да еще одной служанки, красные человечки спросили их, хотят ли они уехать с ними или останутся здесь, и обе ответили: «Поедем с вами». Тогда человечки приказали им скорее подниматься наверх, и только они вошли в гостиную, как к воротам замка неожиданно подъехали хозяева со слугами, но они опоздали. Как ветер пронесся мимо них замок, а повариха и служанка высунулись из окна и потешались над своими бывшими господами. Те приказывали им остаться, но куда-то. 9 дней летел замок по воздуху, а когда настало воскресенье, решили в нем отслужить обедню. Один красный человечек встал за священника, другой — за причетника, третий играл на органе, а 2 служанки пели за певчих. В замке ведь была маленькая часовня. В ней они и собрались. Но что-то орган звучал нестройно, и один человечек вскарабкался на органную трубу посмотреть, отчего она фальшивит. Посмотрели горничная и повариха, как крошечный органист изо всех сил колотит ручками и ножками по басовым клавишам, а на голове у него торчит красный ночной колпачок, и так рассмеялись. Такого они в жизни не видывали. И так они хохотали, что замок трясся от их смеха и едва не рухнул в море. Но вот их веселое путешествие закончилось, и явились они к Джеку и птичьему королю. Много повидал птичий король на своем веку, но такого роскошного замка не видел. Он поднялся по золотой лестнице, осмотрел все комнаты и долго еще любовался бы видом, да у Джека совсем не оставалось времени. 12 месяцев подходили к концу. Бедному Джеку не терпелось вернуться домой к молодой жене, и он приказал своим 3 человечкам трогаться в обратный путь на рассвете. Наутро Джек распрощался с птичьим королем, поблагодарил его за гостеприимство и отправился в дальнюю дорогу. Переночевал у лягушачьего короля и заехал к мышиному. Здесь Джек оставил свой замок с прислугой, а сам сел на коня, того самого, что дожидался его на конюшне у мышиного короля, пока хозяин странствовал по свету. Так вот, оставил наш бедный Джек свой замок и поехал домой. Но так как он 3 ночи подряд веселился у 3 братьев-королей, то заснул в седле и наверняка заблудился бы, да человечки вывели его на дорогу. Совсем измотался бедный Джек, из сил выбился, но все-таки приехал к тестю. Неласково встретил его тесть, ведь хоть бедняга и вернулся в назначенный срок, но без замка. А потому не разрешил строгий отец своей дочери выйти навстречу мужу, и не увидел Джек своей красавицы жены. Тогда, недолго думая, приказал он красным человечкам перенести его обратно к мышиному королю. он поблагодарил короля за то, что тот сохранил его замок, распрощался с ним, а человечком из золотой табакерки приказал поднять замок в воздух и лететь во весь дух. Вот они понеслись и быстро домчались домой. И не успели спуститься на землю, как видят, навстречу Джеку бежит его молодая жена с примиленьким веселым сынком на руках. И с тех пор все они жили счастливо.